Глава 14. О том, что есть общего у различающего признака и у превходящего признака. У различающего признака и у превходящего признака общее то, что они сказываются больше, чем об одном предмете, также с признаками превходящими и при этом неотделимыми у признака различающего. Общим является то, что они бывают даны всегда и во всяком отдельном предмете. Ведь обладание двумя ногами бывает дано всегда у всех воронов, и обладание черным цветом также.